Осмотрите ковер. Тщательно. Совсем рядом с сапогом Сварога набухал черный клубок, выпуская во все стороны тонюсенькие черные щупальца, намертво вцеплявшиеся в ковер, змеившиеся, испускавшие густой дым. Сварог растерянно уставился на него, не зная, что следует предпринять. Оттолкнув его, брат Тивадар молниеносно очертил вокруг шара круг кинжалом, звонко распарывая ветхий ковер, и шар улетел вниз, оставив в ковре дыру, куда можно просунуть и голову, если только возникнет такое дурацкое желание. В дыре виднелись скользившие над землей глаза сатаны. «Вот так случалось, мы и теряли людей», — сказал брат Тивадар. «Это, стало быть, не животное?» — спросил Сварог. «Вполне осмысленно стреляло». «Да какая разница?» Глаза монаха были холодными и яростными. Чем больше разума у создания, служащего злу, тем быстрее его следует убить. Он вынул из кошеля на поясе горсточку крохотных серебряных стрел и прямо сквозь проделанную шаром дыру сыпанул их вниз. Сварог дважды видел, как гибнут глаза сатаны. И сейчас произошло то же самое. Столбы густого черного дыма, пронизанные ядовито-зелеными вспышками, многоголосый отвратительный вой, оставшиеся, разомкнув строй, по-прежнему сопровождали ковер. «Раньше они всегда убегали после такого», — сказал монах. «Нет, положительно чуют». «Готовьтесь к доброму бою», — сердце подсказывает. Далеко впереди справа полыхнула ослепительная зарница, окрасив полнеба чистейшим изумрудным свечением. Миг спустя в том же месте разлилось алое свечение, быстро принявшее форму правильного исполинского круга, и лишь нижний его краешек был срезан мглистым горизонтом с зубчатой полосочкой леса. Круг вновь позеленел, подернулся беспорядочной паутиной алых ветвистых зигзагов. Сварог обернулся к брату Тивадару, но монах и сам смотрел туда в крайнем изумлении. Вспышки зеленого и алого накладывались друг на друга, словно в рехнувшемся калейдоскопе, так что глаза едва ли не перестали различать цвета этой беззвучной какофонии. Что бы это ни было, оно не перемещалось, полыхая исполинскими вспышками, к которым прибавились и фиолетовые, столь же яркие, спектрально чистые, а там и паутина стала черной. Загадочное диво осталось позади, ковры вновь летели в пустом небе, сопровождаемые растущей сворой глаз сатаны. Драккары появились сзади, пересекая их курс наискосок. Сгоряча Сварог принял их за очередных обитателей чертова логова, но тут же опознал боевые машины серебряной бригады, напоминавшие изящные острые наконечники копий. Три драккара пронеслись мимо, как пули, сбросили скорость и вернулись на коротком развороте, медленно прошли слева. Передний выглядел жутко, будто огромная могучая кувалда с размаху врезала в борт, оставив глубокую впадину наполовину длины машины, окруженную лучиками разломов и трещин. Но драккар уверенно держался в воздухе впереди ведомых, и за прогнувшимся внутрь боковым стеклом Сварог различил взмах руки, способной сойти из-за приветствия. Чью-то оскалившуюся в застывшей улыбке незнакомую физиономию, описав круг вокруг них, драккары рванули вперед тем же курсом и моментально исчезли из виду. «Не спрашивайте», — сказал Сварог торопливо, — «сам ничего не пойму. Здесь нет силы, способной нанести такие повреждения. Значит, теперь есть». — выговорил Сварог сквозь зубы. Ковер плавно пошел вниз по отлогой кривой. Монах, вцепившись одной рукой в петлю, свободной опустил маску. «Начинается», — подумал Сварог, вытаскивая из-за пояса Доран-Антек.

Звенит, сталкиваясь ненароком, сталь, из глоток рвутся ругательства, короткие, чтобы хватило дыхания, матюгнуться на одном выдохе. Сварог ухитрялся еще прикрывать Делию, насколько удавалось, а с другой стороны шел брат Тивадар с двуручным мечом. Они продвигались медленно, потеряв всякое ощущение времени. Не стало ни мыслей, ни чувств. Одно первобытное упорство и тщательно отмеренная ярость. Шли вперед посреди воя, оханья, визга, фонтанов мутно-скользкого древесного сока, зеленой крови, чужого ужаса и злобы. Будто века минули, и нет другого мира, нет ничего. Одна омерзительная сеча, взлетавшие что ни миг мечи и топоры, сносившие живое и неживое. Тупо уставясь на возникшее среди лиан невиданное явление, Сварог с рычанием прыгнул вперед, опомнился не без труда, вновь стал человеком, вернувшись от начала времен, где рвало друг друга зверье, но в голове еще долго плескались сладкие волны хмельного остервенения. Он едва не напал с топором на Виману. Она возвышалась перед ним, огромная, трехэтажная, зеркально-черная, напоминавшая безликие коробки магистериума. Нечто вроде сине-багрового плюща оплетало стены, свешивалось прядями с плоской крыши, полузакрыв квадратные окна, высокую дверь над тремя полукруглыми ступенями, и дверь была чуть приоткрыта. Шагая к ней деревянной походкой робота, Сварог пытался пробудить в себе хотя бы тень торжества, но понимал, что не сможет. Дорога к заветной цели отнимает все чувства и переживания. На то она и дорога. Дверь распахнулась легко, внутрь чужая растительность от чего-то не проникла, все здесь было чистым, блестящим и раздражающе ярким, как 120 лет назад, синий ковер под ногами, мозаичные стены теплых желто-оранжевых тонов, золотистые мягкие кресла. В одном сидел скелет, откинувшись на косую спинку, вытянув руки вдоль широких пушистых подлокотников. Сварог подошел поближе, немилосердно пачкая ковер вонючими следами. Скелет без малейших повреждений, раскинувшийся в спокойной позе решившего вздремнуть человека, ни одна косточка не сдвинута. Брат Тивадар аккуратно притворил за собой дверь, и этот будничный жест, легкий стук, казалось, разбудили неведомые силы. Скелет дернулся, пытаясь встать, не рассуждая, не сообразив отшатнуться, Сварог толкнул его обухом топора. Кости, будто только и ждавшие этого сигнала, осыпались кучей на кресло и на пол. Никто даже не успел удивиться, предпринять что-то, вскрикнуть. Необычное на этом и закончилось. Кости больше не шевелились. Все уже подняли забрало, вид у них был самый плачевный. Кольчуги зияют прорехами, свисают гроздья вырванных колечек, доспехи заляпаны жуткой мешаниной древесного сока и крови неизвестных созданий. Вот только лица, кое-у-кого исполосованные кровавыми царапинами, несмотря на всю усталость, выглядят именно так, как надлежит лицам победителей». И это заставило Сварога вспомнить, что последнего удара они пока что не нанесли. Снаружи, за окнами, он увидел совсем не те джунгли, сквозь которые они только что прорубались, добрую тысячу лет. Там багровело чужое небо с пронзительно колючим белоснежно-ледяным солнцем. По буро-желтой равнине протянулись длинные черные тени от непонятных громад, то ли утесов, то ли грубо обтесанных статуй, и в небе проплывали бахромчатые черные лоскутья, чересчур осмысленно двигавшиеся для гонимых ветром листьев или туч. Но эти странности его уже не занимали. Пора было кончать работу. Все объяснения он помнил на зубок. Не произнеся ни слова, стал подниматься по широкой лестнице из розового камня. Следом молча шли остальные. Черный скелет, лежавший навзничь на втором этаже, дернулся, зашарил руками, ища опоры. Носком сапога сварок угодил по черепу, и кости, как в прошлый раз, тут же рассыпались, будто лишившись в раз невидимых скреп. На втором этаже задерживаться нет нужды, третий, здесь уже нет роскошных покоев, ковров и малахитовых ваз. Огромный зал, наполовину занятый непривычного вида пультами, черными, синими и белоснежными, и там нет ни кнопок, ни клавиш, только странные рычаги, смахивающие то на птичьи лапы, то на цветы, то на плавники. И половодья огней всех цветов радуги, вспыхивающие прямо в воздухе акварельно-прозрачные цифры, символы, знаки, полосы, зигзаги, круги с разноцветными секторами, параболы, гиперболы, спирали и огни, огни, огни. На сей раз даже сварок не мог разобраться во всей этой причудливой мешанине и определить, что работает исправно, а что разрегулировалось за 120 лет. Три черных скелета в синих креслах шевельнулись при их появлении, подняли руки, касаясь рычагов, и пляска огней кое-где изменилась резко, а кое-где осталась прежним монотонным чередованием непонятных фигур и знаков. Сварог с застывшим лицом прошагал мимо, ребром ладони сшибая угольно-черные черепа к светло-синей стене с черной широкой дверью, снабженной золотисто-овальной нашлепкой кодового замка. Казалось, снаружи нарастает тоскливый нелюдской вой, пронизывающий каждый атом воздуха и стен. Кода Сварог не знал. Никто у Гаудина его не знал. Нельзя было запрашивать магистериум, чтобы там не заподозрили неладного, не поняли, что готовится покушение на одну из любимых игрушек. Он оглянулся. Мара, не двигаясь с места, растерянно развела руками. «Потеряла!» — рявкнул он сгоряча. Спохватился. «Прости». Отмычки у нее больше не было. Сделанная в виде небольшого браслета электронная отмычка после пребывания в Хельстеде превратилась в бесполезный кусок бронзы, как и парочка других приборов, бывших при Маре. Заклятие покойного Феллорена, защищавшее его от вторжения любой техники ларов, действовали исправно, и после смерти незадачливого короля, а у Сварога не было тогда времени проникать в эти тонкости. Он нацелился было топором на то место, где предполагались запоры, но передумал вдруг и поманил Паколета. Беспутный в ногу благочестивой бабушки, звеня изорванной кольчугой, сосредоточенно и важно положил ладони на замок, Сварог затаил дыхание, мелодично звякнуло, прозвучала бесстрастно бесполая простенькая электронная мелодия из трех нот, и двери машинного зала дрогнули, створки разошлись в стороны, скрылись в стенах. Ничего особенного, уж экзотического, внутри не оказалось. Лес, соединяющих стены и потолок толстых белых колонн, усеянных змейками мигающих огоньков и мерцающих знаков, иные покрыты бледно-золотистой оплеткой, косой решеткой, иные пушистой пленочкой инея, а две — прозрачны, и внутри колышутся, переливаются тяжелые густо-золотые струи. Пульт, к которому они так долго добирались и так яростно стремились, выглядел и вовсе уж скучно. Синий грибок на тонкой синей ножке, украшенный золотым контуром человеческой ладони. Первым положил туда руку Сварог из желания увидеть, в какую форму будет облечен отказ. Убийственных в прямом смысле слова сюрпризов он не боялся. Ну, во-первых, во что бы то ни было метательное на него не подействует. А во-вторых, что весомее, убежден был, что никакой стреляющей защиты нет. Нерационально было бы снабжать замок чем-то убойным. Кто-то из членов экипажа мог оказаться молодым любителем шуток и сунуть туда руку из чистого азарства. Ну что же, убивать его за это? Грибок засветился венчиком густо-алых огней, откуда-то сверху рявкнули басовитые сирены, коротко и небрежительно, словно плюнуло смачным матерным словечком. Сварог отступил, кивнул Делии. Златовласая принцесса, прекрасная даже в мешковатой серебряной кольчуге, изодранной и испачканной, взбившемся на сторону шлеме с маской, торчавшей козырьком над глазами, с косой уже подсохшей царапиной на щеке и спутанными грязными локонами, сделала шаг вперед, не выпуская меча. Сварог осторожно высвободил из ее пальцев черную рифленую рукоять и отбросил клинок, не глядя. Царапая подушечки пальцев, сорвал застежки и стянул с ее руки кольчужную перчатку. Делия протянула руку и, сжав губы, накрыла ладонью золотой контур. Венчик зеленых огней по кромке грибка. Гриб медленно ушел в пол. Гасли покрывавшие колонны огоньки и знаки, замедлялось кружение золотых струй. Они словно бы замерзали, прозрачные колонны становились непроницаемо белыми. Корабль засыпал. Сварог повернулся и зашагал прочь, по-прежнему ничего волнующего не испытывая. Великие предприятия всегда кончаются буднично, как осенний дождь. В зале уже погасли почти все огни и краски. Спускаясь вниз по лестнице, они видели, что за окнами вместо угрюмых картин неизвестного чужого мира появились не менее отвратительные, но здешние, как-никак, джунгли. Диковинная чащоба умирала на глазах. Одни ветки истаивают, как уходящий призрак, другие рассыпаются струйками дыма, гибнут, пропадают, стекают крупными каплями мутной слизи. Лес растворяется, как злой мираж, как кошмарный сон, и сквозь него проступают дубы и сосны вдали. Синее небо, облака, солнце, два высоченных камня, пресловутые ворота, и наваждение сгинуло, окончательно не оставив следа. Встав у двери, Сварог пропустил всех наружу, достав из мешочка бабки-гусятницы красную ленту, бросил через левое плечо, произнес все нужные слова, пришедшие бог ведает из какого далека, потому что в уснувших машинах дремала память, готовая к употреблению в любой момент, память о мире, откуда приходит зло, и ее никак не стоило отдавать лихим экспериментаторам из магистериума, способным походя из неутолимого научного любопытства подпалить мир. И экспертам Гаудина тоже не следовало этот трофей отдавать. Гаудин, безусловно, не одобрил бы. Ну и черт с ним. Выскочил под солнце. Все его люди уже, что есть дух, убежали прочь, угадав его намерение, сообразив, что он замыслил напоследок какое-то безобразие, и за ними, как верные псы, скользили над самой землей четыре стареньких, продранных и потертых ковра. Сварог не спеша двинулся следом. У Ардах в 500 остановились. Пламя захватило все три этажа, вырывалось из распахнутой двери, и Вимана казалась стеклянной шкатулкой, налитой бурлящей, клокочущей алой водой. Вимана была чудом научной мысли, и при другом раскладе пламя, даже магическое, наверняка погасили бы хитрые устройства. Но они уснули вместе с мозгом корабля, и все, что было внутри, сгорело во сне. Стены и окна выдержали, конечно. Лишившись пищи, ярое пламя понемногу затухло, но дым долго еще валил, выбиваясь тугими клубами сквозь единственный отыскавшийся выход. «Сообразили, черти?» — устало спросил Сварог. «Утекли?» Мара ухмыльнулась. «Ну, когда ты остался, стало ясно, что следует ждать эффектной концовки». Монахи стояли на коленях посреди жухлой зимней травы, подняв к небу грязные и исцарапанные лица. В приливе блаженной усталости Сварог сказал про себя, сам толком не представляя, к кому обращается: «Видишь, мы это сделали, и сделали хорошо. На нас все-таки можно полагаться». В небе снова возникли три дракара, подлетели на дикой скорости, мгновенно замерли в воздухе, пренебрегая законами инерции и тяготения, плавно опустились на землю. Ближе всех к Сварогу оказался тот, изуродованный. Вблизи он выглядел вовсе уж страшно. Весь левый бок в лохмотьях рваной, вздыбленной серебряной обшивки, покрыт глубокими воронками, разрывами, вмятинами. Справа мягко щелкнула дверца, вылез офицер и с небрежным гвардейским изяществом, печатая шаг, направился к Сварогу, элегантный, безукоризненный, как теорема Пифагора. Лейтенант серебряной бригады в черно-сиреневом мундире со множеством серебряных шевронов, нашивок и эмблем, с золотыми лавровыми ветками на лацканах и умопомрачительным кортиком у бедра, в зеркально-блистающих белых сапогах, на лице рассеянность и скука, высший шик охотников за демонами. Словно и не его машина выдержала страшную схватку. Граф Гаир, он небрежно лихо отдал честь, глядя только на Сварога, не удостоив остальных и мимолетного взгляда. «Маркиз Окляр, командир крыла. Мои поздравления. Надеюсь, вы не в претензии за то, что мы немного распугали здешних пташек?» «Ну что вы», — сказал Сварог. «А где это вас угораздило?» «Пустяки!» — гвардейский пижон и бровью не повел. «Небольшая стычка. Прошу в дракар. Вас с нетерпением ждут». Сварог улыбнулся, глядя ему в глаза, оглянулся на свою притихшую команду и сказал столь же небрежно: «Благодарю, я в состоянии добраться сам. Видите ли, у меня не все дела здесь закончены».